«Ну вот», — сказала Кира, — «вот теперь можно разговаривать». «Да погоди, не мой посуду, потом». «Не могу», — ответил я, вставая. Посуда — это была моя постоянная нагрузка. Я ее перехватил еще на заре нашей совместной с Кирой жизни. И Киру тогда это крайне порадовало. Квалификации тут не требовалось ни малейшей, а процесс мне нравился. Не то что наука или, скажем, психотерапия наша. Результат виден сразу. И результат прекрасный, вдохновляющий. Было грязное, и вот через минуту, стоило чуть поскрести, уже чистое. В жизни бы так. Но в жизни это настолько же сложнее, насколько человек сложнее тарелки. Я с маниакальным, почти истерическим наслаждением умывал керамику и расставлял в ячейке просторной, роскошной сушилки. Впрочем, по моим критериям, в этом доме все было просторным и роскошным, и когда я вошел сюда мужем, мне никак не удавалось приучить себя к мысли, что оно в определенной степени теперь мое. Во всяком случае, и мое тоже. Как оказалось на поверку, правильно не удавалось. «Значит так», — деловито сказала Кира, когда я завертел блистательный кран, вытер руки и вернулся к столу. «Теперь у нас в программе рапорт и желание посоветоваться. Сначала рапорт». На столе перед нею, пока я брызгался над раковиной, появились лист бумаги и аккуратно отточенный карандаш. Вторую горловину мы с Кашинским прошли, наконец. С трудом, но прошли. Психоэнергетический градиент составил. Она начала неторопливо, но быстро и четко, как все, что она вообще делала, чертить график. Составил, по моим прикидкам, 0,36, а то и 0,40. Некоторое время мы работали, как в старые добрые времена, и постепенно и отчуждение, и грусть, и боль, и обида куда-то отступили. Все-таки общее дело сближает. И хотя я ни на миг не забывал о том главном, ради чего поручил Кире именно эту операцию и именно этого пациента, профессиональный навык взял свое. Мы принялись, как ни в чем не бывало, уточнять ее предварительные расчеты нынешних значений базовых параметров. Потом взялись за преобразование каждого из них поэтапными коэффициентами и так набросали вполне пристойный цифровой каркас следующей горловины. Я отмечал краем сознания. Она отлично поработала. Точно и профессионально. При минимуме ситуационных касаний, при минимуме контактного времени. Высший пилотаж. Умница моя. Не моя. Своя. Сама по себе. «Но вот что я хотела», — нерешительно произнесла она потом, когда мы отложили листки с расчетами. «Понимаешь, как немало мы общались напрямую, мне кажется, он начал, как бы это выразиться попроще, по мне сохнуть». «Давно пора», — подумал я и едва не спросил вслух. «А ты?» Но я и без вопросов чувствовал, что сегодня она жалеет его куда глубже и сердечней, чем каких-то 2 недели назад. Куда глубже, чем полагалось бы в нормальной связке типа врач-пациент. Она начала относиться к нему не как к постороннему. Вадим Кашинский обратился в Сеятель 5 недель назад. Назвался биофизиком, сказал, что прочел о нас в рекламном проспекте, попросил помочь. Я беседовал с ним 2 часа. История вроде бы обычная. 1,5 десятка лет интересной и любимой работы псух под хвост. Никому ничего не надо. Денег не платили. Лаборатория распалась, рассыпалась. Все в концов от бескормицы брызнули кто куда, в погоне уж не за длинным, а хоть за каким-нибудь рублем. Тоска, ничего не хочется, мыслей нет. Даже в той прикладной фирмашке, куда он попал теперь, работать с пустой головой становится все труднее. Новая генерация, молодые дрессированные ремесленники, которым плевать, интересно им или неинтересно творчество. Лишь бы вовремя бабки капали. Дышат в затылок и вот-вот сожрут. Не понравился мне Кашинский. Не ощущал я в нем угасших творческих способностей. У него их, пожалуй, не было никогда. Разве лишь вот такусенькая искорка, давным-давно задавленная и затравливанная им самим по неким не вполне для меня отчетливым, но отнюдь не возвышенным мотивам. Да и не в этом даже дело, честно говоря. Что я, свят дух, чтобы штангенциркулем мерить диаметр искр? У этого, дескать, диаметр достойный, будем лечить. А у этого не дотянул полутора миллиметров, так что пусть пойдет и умоется. Нет, он мне как человек категорически не понравился. Ощущалась в нем некая сладострастная разжиженность. Он был сломан, да, но он был с его же собственным удовольствием сломан. Настоящий сеятель всегда тоскует о свободе. О свободе. Ему ее всегда мало, и чем сильнее в нем творческий посыл, этот жизненный стержень, вокруг которого, как небосвод, вокруг полярной звезды, неважно и подчиненно мотается все остальное, тем ему радостнее, когда этого остального делается поменьше, и тем возрастает опасность слома, если остального становится побольше. А Кашинскому казалось в радость именно когда жизнь, будто лошадь в яслях, хрумкает этим его стержнем, хилым и хрупким, как овощ. Именно когда его ломают, он ощущает себя наиболее свободным от способности и необходимости думать, предвидеть и понимать. Какое уж тут творчество!